Черное солнце следило за движениями бело-голубого механического дракона. Левый удар меча того врага прорвался сквозь несколько черных колонн, протянутых к небу. Затем тот залетел в образованную от этого брешь. Но он не мог избежать всего. Даже пробившись через колонны слева, пушки оставались целыми, а прерванный заряд быстро возобновится. И он не мог покрыть все черные колонны, идущие справа. Кроме всего прочего, оставался выстрел вспомогательной пушки сзади. Он был ослаблен, но по-прежнему мощно столкнулся с бело-голубым механическим драконом, закрывшим для защиты задние сопла. Но несмотря на попадание, дракон как-то сумел устоять. Он удалил большинство своей брони и открыл различные части по всему телу, чтобы выпустить тепло и ускорить побег. Он потерял броню и собранный жар, но все равно отлетел в пустое пространство слева. Это размещало его между крыльями парного фюзеляжа. Черное солнце этого ждал. Его добыча вошла в пределы досягаемости основной пушки. Он уже заготовил ее выстрел, поэтому 8 колонн света между крыльями накапливали силу, а оружие под его телом обволокло черным жаром. Но бело-голубой сделал то же самое. Почти кувыркнувшись между крыльями, враг развернулся мордой, а в его пасти уже собрался белый свет, готовый выстрелить из собственной пушки. Корректируя свою силу всего за долю секунды, оба дракона уставились друг на друга. Они выстрелят почти одновременно, но с точки зрения черного солнца это приемлемо. Их выходная мощь отличалась, поэтому в столкновении между основными пушками победа ему гарантирована. Он уже просканировал мощь другого дракона и благодаря пожертвованному механическому детищу знал время, необходимое ему для выстрела. В довершение ко всему, Черное Солнце подправил свои расчеты, чтобы включить небольшой рост способности, замеченный во время сражения с бело-голубым драконом. Его расчеты безупречны. Бело-голубой дракон выстрелит из основной пушки, но черная пушка поглотит тот белый свет. Это ожидаемый исход, но оружие другого дракона выстрелило слишком неожиданно. Свет скопился и закончил приготовление несколько раньше, чем Черное Солнце. Черное Солнце увидел то, чего никак не могло быть, когда бело-голубой дракон выстрелил рассеянный луч белого света. Как раз тогда он увидел кого-то внутри кабины на голове врага. По сути, он увидел там двух человек. Как раз перед выстрелом основной пушки другой дракон высвободил силу, взявшую их внутрь. Он направил каждую частичку силы в основную пушку и, наконец, ее ускорил. Черное солнце увидел, как перед ним растягивается белый свет, но не сомневался в определенном будущем – своей победе. Его устройство видения заметили, как к выстрелу приближается черная фигура. Это последний механический дракон среднего размера. Белый свет нанес прямое попадание, но не смог пробить нового противника насквозь. Его броня разлетелась, свет вонзился ему в нижнюю часть и достал до спины, но черный дракон не замедлялся. Черное солнце приказал механическому детищу захватить врага, и тот поступил именно так. Он влил всю силу в целые крылья, проскользнул между парным фюзеляжем, от которого простирались черные колонны, и столкнулся с бело-голубым драконом. С металлическим грохотом, подобным звону колокола, дракон среднего размера выполнил свой долг, несмотря на то, что распадался на куски. Его 300-метровое тело отчаянно сцепилось с 30-метровым драконом. Девушка на заднем сиденье вражеской кабины исчезла. Она вновь соединилась с механическим драконом. Увидев это, черное солнце посетило странное ощущение. Оно напоминало знакомый запах. Он некогда знал подобную вещь, но он проигнорировал это, потому что девушка была человеком из этого мира, а не из его. Бело-голубой дракон двинул ногами в попытках освободиться от пут черного аппарата, но тщетно. Быстроходной крейсерской форме не хватало способности в ближнем бою, и без трансформирующегося каркаса ему ничего не оставалось. Будь он моделью для ближнего боя или в стандартном крейсерском режиме, тогда бы, возможно, ситуация обернулась иначе. Черное солнце выстрелил из основной пушки. Прогремел могучий рев, и его взор залило черным светом. Сообщая о завершении миссии, дракон среднего размера выдал последний крик. Белый свет заливал коридор. В северной стене располагался туалет, душевая, мини-кухня и ступеньки, ведущие на следующий этаж, но они все стояли во мраке. У южной стены находилась стойка с большим пространством позади и несколько комнат с белыми деревянными дверьми. На стойке значилось «Сестринский пост», а на соседних комнатах виднелись имена пациентов в палатах. Это был больничный коридор. Одна из деревянных дверей палат стояла открытой. На двери значилось «Харакава Юи». В палате внутри было темно, и единственным освещением оказалась лампа, прикрепленная к кровати. Будто появляясь из-за двери, в коридор вышел кто-то в легкой фиолетовой пижаме. Это Юи. С мокрыми волосами и белым банным полотенцем на плече она шагала к сестринскому посту. Ее тапочки издавали мало шума, но в тихом больничном коридоре звучали достаточно выразительно. За сестринским постом располагалась детская палата с новорожденными. Ее стену покрывало окно, и внутрь заглядывали две молодых женщины. Увидев их, Юи задалась вопросом, не молодые ли это матери, присматривающие за своими детьми. Когда она проходила мимо сестринского пункта, кто-то ее окликнул. «Юи-сан?» – сказала молодая медсестра. Пробыв здесь столько лет, Юи относилась к этой медсестре как к помощнице, и та относилась к ней соответствующе. Медсестра подобрала из стеклянного сосуда немного коринта. «Коринта – традиционная японская закуска. Сладкая и обжаренная. Состоит из муки, дрожжей и коричневого сахара». «Не хотите?» «Нет, спасибо. Я уже почистила зубы». Юи покачала головой, и медсестра горько улыбнулась. «Вы шли на прогулку?» «Ох да, мне не спится. Как-никак, у меня сегодня были гости». «Ваш сын, да?» Женщина запнулась, и, скорее всего, причиной тому было поведение ее сына. Но Юи ответила беззаботным тоном. «Он больше пошел в отца. Я горжусь этим. Но сегодня меня посетил и кое-кто другой». «Кое-кто другой? Вы подразумеваете того учителя, который всегда спотыкается и никак не может найти ступеньки, когда уходит?» «Нет, и не она. Полагаю, можно назвать ее девушкой моего сына». «А». Медсестра с улыбкой отступила, поставила сосуд на стол и сложила ладони вместе. «Ну, поздравляю. Если из этого что-то получится, приводите их сюда». Сказав это, медсестра быстро ахнула. «В чем дело?» – спросила Юи, наклоняя голову. «Но сегодня день выноса мусора». «А», – сказала Юи с заметно горькой улыбкой. Это порой случалось, потому она знала, что женщина пыталась сказать. «В яблочной шкурке, да?» «Да. После уборки Тама-сан всегда показывает мне шкурку, которая остается после вас. И неважно, как часто я говорю не копаться в мусоре на людях». Ее горькая улыбка тоже укрепилась. «Счищать одну непрерывную шкурку совсем непросто. И вам это удается с шириной в 1 сантиметр. Но... но... сегодня их было две, разве нет? Вторую оставила девушка вашего сына? О, как вы догадались. Это мое особое умение». «Но...» Она мельком глянула на потолок, сомневаясь, отвечать или нет. «Одна из них была даже тоньше. Она была столь тонкой, что шокировала Тамусан и остановила главную медсестру, что, как обычно, ее ругала. И какая, по-вашему, моя?» Когда Юи глянула на медсестру, с ее улыбки сошла горечь. Та некоторое время удерживала ее взгляд. «Но... расскажу-ка я вам кое-что интересное. Я получила это умение, когда соревновалась со старой подругой. Мужчины, с которыми мы работали, любили фрукты, поэтому нам представлялось немало случаев. Та моя подруга была невероятно хороша, и я до сих пор не достигла ее уровня. Такой монстр и впрямь существует. Сегодня тут один такой был, разве нет? И та девочка работала даже проворнее моей подруги. Юи повернулась направо, чтобы вернуться к себе в комнату. «Юи-сан, вы же шли на прогулку?» «Мне уже полегчало. Наш разговор позволил мне расслабиться. Не сомневаюсь, теперь все наладится. О, и еще одна вещь». Она облокотилась на стойку и показала зубы. «Можно мне Каринта? Я всегда могу почистить зубы снова».